545. Гуру. Победа в духе заключается в том, что утверждается она вопреки всему, что окружает дух победителя. Логика очевидности говорит о невозможности. Но сила духа противопоставляет ей огненную действительность, скрытую под внешней видимостью. В этом огненном действии духа и будет заключаться победа.